Абу Али. Было такое на самом деле или нет, никто уже того не помнит. А только жил в одной восточной стране шах. Была у него дочь родная, единственная, и больше у него детей не было. И у старой служанки, которая трудилась во дворце у шаха, был один единственный сын. Звали его Бу-Али. Долго учился юноша всяким наукам и в конце концов стал лекарем. Однажды Бу-Али пошел во дворец, чтобы навестить свою мать. Случайно он увидел дочь шаха, которая в то время гуляла в саду и собирала цветы. Увидел ее Бу-Али и влюбился так сильно, словно вместо одного сердца у него была тысяча сердец. «Да ты с ума сошел!» — сказала ему мать, когда он рассказал ей об этом. «Разве можно влюбляться в шахскую дочь? Даже не думай об этом! У тебя ничего не выйдет, только посмешищем станешь!» Но Бу-Али не стал ничего отвечать матери. Но с этого дня он каждый день стоял и смотрел на сад в надежде, что дочь шаха выйдет. Он стоял там с рассвета и до позднего вечера, пока его не приметил с балкона шах. Тогда шах подозвал к себе визиря. «Пойди и спроси у Бу-Али, что у него за дело ко мне. С самого утра стоит он перед моим дворцом». Визирь подошел к юноше и передал ему слова шаха. «Я влюблен в шахскую дочь. Я хочу соединиться с ней любым способом и все для этого сделаю». Подивился визирь таким словам, но шаху слова юноши передал. Тот очень рассердился, позвал стражника и сказал: «Немедленно изгони этого юношу из нашего города и стражам у ворот прикажи, чтобы они никогда не впускали его сюда». «Повинуюсь», — сказал стражник, склонил голову перед шахом. Потом, выйдя из дворца и подойдя к Бу-Али, он взял за устцы осла Бу-Али и повел его к воротам. У ворот он приказал Бу-Али уезжать, куда глаза глядят, а стражам, чтобы они никогда больше не впускали юношу в город. Сердце Бу-Али было разбито. Разум опечален. Он рассеянно ехал по пескам на своем осле и вспоминал лицо дочери шаха, когда перед ним возникло 7 или 8 всадников. Поздоровавшись, юноша спросил их: «Кто вы такие, уважаемые, и куда путь держите?» «Мы едем из дальней страны в этот город, чтобы найти там и взять с собой лекаря Бу-Али для нашего шаха, который заболел. Мы наслышаны о больших знаниях этого лекаря». Тогда Бу-Али назвался, и всадники поспешно подвели под устцы к нему запасную лошадь, накрыли ее дорогой попоной и, придерживая стремя, помогли Бу-Али взобраться на нее. С почтением повезли они его в свою страну. Как только всадники с Бу-Али добрались в город, где правил больной шах, и вошли во дворец, то шах поднялся со своего трона, приветствуя Бу-Али, и велел принести ему высокое сиденье. Бу-Али удивился, почему ему оказывают такое почтение, на что шах ответил: «Я страдаю сильными головными болями вот уже больше года. Все врачи и лекари, которых я просил исцелить меня, ничего не могли поделать с моим недугом. И только говорили: единственный, кто тебе поможет, это Бу-Али. Вот потому-то я и послал своих людей разыскать тебя». Не успел шах договорить, как Бу-Али произнес: «Принесите таз». Слуги принесли и поставили перед ним золотой таз. Буали достал из-за пояса бритву и разрезал шаху жилу на лбу. Когда вытекло немного крови, он остановил ее. Через несколько минут разум шаха прояснился, и боль, мучившая его больше года, исчезла. Шах несказанно обрадовался. Он одарил Буали сотней золотых монет, самым резвым скакуном с седлом и золотой упряжью, и стал его просить остаться у него, но Буали отказывался, говоря, что должен вернуться к матери. «Но насколько я слышал, — сказал ему шах, — тебе запрещено появляться в своем городе, и стражи ворот не станут тебя даже пускать туда. Ведь ваш шах изгнал тебя из своей страны. Подумай сам, как же ты вернешься. О, повелитель, как в народе говорят, либо ишак сдохнет, либо его хозяин. Либо умрет однажды мой шах, либо я, либо мы оба». И Буали отправился в обратный путь. Сначала он заехал на базар, чтобы купить медный котел матери в подарок. Но стоило лишь ему выехать за городские ворота, как небо покрылось черными тучами и хлынул сильный дождь. Буали поспешно снял с себя всю одежду, уложил ее в котел и закрыл крышкой, чтобы она не намокла. Как только ливень закончился, Буали снова оделся. Не успел он натянуть на руку левый рукав своего нового кафтана, как перед ним появился сам шайтан. Шайтан очень удивился, что Буали был совсем сухим после такого проливного дождя. «Как же так?» — сказал он юноше. «Я при всей своей ловкости и хитрости все равно промок в такой ливень. А что же сделал ты? И откуда ты владеешь таким искусством?» На что Буали ответил ему: «Просто я выучился одной замечательной вещи». «Расскажи мне об этом», — попросил его шайтан. «Даром я тебе ничего не расскажу», — сказал Буали. Долго они пререкались, и, наконец, Буали сказал: «Весь секрет кроется в этом котле». «Отдай мне его», — воскликнул шайтан. «Хорошо, но только взамен отдай мне твою книгу тайн. Отдашь мне ее, и я отдам тебе котел». Шайтан подумал: «Все, что изложено в этой книге, я уже давно знаю наизусть, поэтому она мне не нужна. Отдам ему книгу тайн и заберу котел». Шайтан отдал ему свою книгу тайн и получил взамен котел. Он спросил Буали о его свойствах. «Как только увидишь, что собирается дождь, сними с себя всю одежду и уложи ее в этот волшебный котел. Закрой его вот этой волшебной крышкой. Когда же дождь кончится, открывай волшебную крышку, доставай свою одежду и снова надевай». «И это все?» — разочаровался шайтан. Он понял, что Буали просто посмеялся над ним. Но что уже было поделать? Плюнув, шайтан отправился дальше своим путем. А Буали открыл книгу шайтана. Он увидел в ней бездну мудростей и волшебных заклинаний. Пролистав книгу и остановившись на заклинании, с помощью которого можно было несколько предметов склеить вместе, он решил испробовать его. И когда по дороге ему попалась отара овец с пастухом, он прочел слова заклинания вслух. Вмиг все овцы прилипли одна к одной вместе с пастухами. Тогда Буали прочел вслух следующее заклинание, и все они отделились друг от друга. Когда Буали достиг своего города и двинулся к городским воротам, то стражник, узнав его, преградил ему путь. Буали улыбнулся и прочел заклинание, и стражник тут же прилип к ослу и погонщику осла, которые проезжали через ворота. Как ни пытались они отклеиться друг от друга, у них ничего не получалось. Пока они ругались, Буали спокойно въехал в город на своем новом скакуне. Завидев сына, мать очень обрадовалась и спросила его: «Разве Шах уже разрешает пускать тебя в город?» «Как же!» — отвечал Буали, обнимая мать. «Но тем не менее я пришел». Тогда мать снова начала отговаривать сына: «Сынок, что за безумная мысль посетила тогда тебя? Как ты можешь думать о дочери Шаха? Кто такая она и кто мы? Я видела во дворце, как к ней сватаются такие женихи, к которым мы даже в подметке не годимся. А кто же эти люди, матушка? Например, сын Шаха из дальней страны. У его отца есть имущество и власть, и он наполовину отдаст их сыну. Кроме того, его голова и грудь были увешаны драгоценностями на мешок золота. Они обручатся? Звездочеты определили, что завтра после полудня наша невеста выйдет за него замуж». Буали ничего не ответил. На другой день он надел богатое платье и отправился с толпой народа во дворец Шаха посмотреть на свадьбу. Спустя час в парадный зал вошли визири, высшие духовные лица, знаменитости страны, и все сели в первых рядах зала. Когда все сели, в зал вошел жених. Буали посмотрел на него и понял, что если снять с него все драгоценности, корону и пояс, одеть его в обычную одежду, то даже конюх не взял бы его к себе своим подручным, потому что вряд ли он смог бы разделить одну порцию ячменя между двумя лошадьми. С приходом жениха все поднялись, засуетились, и спустя некоторое время разнеслась весть, что едет Шах. Все снова заволновались. Шах дал позволение муллам прочесть хутбу. Затем приказал им идти в гарем и спросить, готова ли невеста. Когда муллы прочли хутбу, Буали произнес заклинание. Хутба кончилась, и муллы встали, чтобы отправиться в гарем, и вдруг все увидели, что тюфяки, на которых они сидели, приклеились к их спинам. Все стали смеяться. Шах нахмурился и рассердился. «Как смеют мои подданные смеяться в моем присутствии!» Но когда он увидел, что произошло, сам не смог удержаться от смеха. Гости все еще не могли понять, как такое случилось, как из гарема послышались крики «приклеились!» «Все склеились!» Шах снова рассердился и послал узнать, что произошло. А в гареме все — его жена, жених, стражники, дочь, слуги — все приклеились друг к другу. Тогда Шах растерялся, потребовал к себе визирей. «Это никуда не годится. Что здесь происходит? Подумайте и срочно найдите выход из этого положения». «Но мы ничего не можем сделать», — сказали визири. «Нам могут помочь прорицатели или гадалки». Тот же час 10 феррашей, которые не приклеились к остальным, были посланы за гадалками и прорицателями. Как только они все вместе вошли в зал, Буали прочел заклинание. И все увидели, как они все склеились: гадалки, прорицатели и слуги. Шах совсем пал духом. Он не понимал, что происходит, и эта ситуация стыдила его. Он спрашивал визиря, но боялся даже к нему подойти от страха оказаться тоже приклеенным к нему. По народу побежали слухи. Стали говорить, что все это — дело рук колдуньи, которая живет недалеко в горах. Шах приказал визирю привести к нему эту колдунью. «Повелитель, я для вас готов пожертвовать своей жизнью», — доложил визирь, вернувшись от колдуньи. «Но старуха эта никуда не выходит из своей хижины. Она говорит, что если у шаха есть к ней какое-то дело, то пусть приходит он сам, а ей ни до кого дела нет». И шах понял, что придется ему самому отправляться к старухе. Придя в горы, он стал умолять колдунью о помощи, и в конце концов она спустилась с ним в город. Старуха ехала верхом на лошади. По сторонам ее окружали шах, визирь и ферраши, а позади — суровые нукеры. Процессия пересекла городскую площадь и направилась ко дворцу шаха. Народ бежал за этой странной процессией, побросав все свои дела. Лишь только они въехали в королевский двор, как Буали произнес заклинание, и шах намертво прилип к старухе. Визирь к шаху и весь остальной народ, что бежал за ними, тоже склеился. Все чуть не лопнули от смеха. Шах и визирь очень расстроились, и шах сказал колдунье: «Ну и что ты скажешь теперь при всей твоей славе? Насколько я понимаю, в этой толпе находится человек, который владеет заклинанием самого шайтана и каждый раз произносит его. Это его рук дело». «И кто же он?» «Шах, посмотри внимательно вокруг. Тот человек, который ни к кому не прилип, и есть он». Стали внимательно смотреть по сторонам и увидели, что это был Буали. «Вот этот человек», — указала на него старуха. Все люди от нищего до шаха стали умолять Буали отменить заклинание. «Я сделаю это лишь с одним условием», — ответил им Буали. «Если шах пообещает мне сейчас же заключить брак между мною и его дочерью, и в течение целого месяца, когда будут читать хутбу во славу шаха, пусть упоминают и мое имя. Пусть в течение 40 дней бьют в мою честь в литавры, и пусть на новых монетах каждый Новый год чеканят мое имя». Видя, что у него нет другого выхода, даже если бы Буали вздумал заставить шаха 10 раз совершить прыжки с ног на голову, словно глупая обезьяна, он бы и все равно это сделал. Шах вздохнул и согласился. Буали прочел еще одно заклинание, и все отклеились друг от друга. Кадий совершил брачный обряд над дочерью шаха и Буали. Хатиб во время пятничной хутбы также прочел имя Буали. Барабанщик бил в его честь в барабан 40 дней. Чеканщик выбил под Новый год на монетах имя Буали. Так впервые в истории в одном государстве царствовали сразу 2 шаха. Ну, вот и конец нашей сказки. И если счастье Буали не станет вашим счастьем, то пусть вам удастся овладеть хотя бы его знаниями.